кивнул на сельсовет. «Зенин с Кречевым, Сороки, ротастенький, Левка головастый, вся голова сапатая. Их, волю бы мне! Я их, мать-перемать, и ты прешь туда, ну, Андрей Матреев!» Федорок скрипнул зубами и хватил кулаком по колену. «Да что ты злобишься? По что собрались, спрашиваю? Щи варить да блох нам давить! Чего спрашиваешь? Сам не знаешь?» «Не знаю!» — заорал Бородин. «Прилип, как банный лист, к известному месту. Отчепись!» Но Федорок ухватил его за отворот полушубка, притянул к себе и совсем по-другому, морщине лоб, как от головной боли, кривя и кусая губы, словно боясь расплакаться, хрипло выдавил: «Андрей, а не это самое! Иудину команду сколачивают! Своих мужиков громить! Кулачить!» «Откуда ты знаешь? И тебя за этим вызывали?» «Меня-то? Меня, как апостола Петра, заставляют отречься!» «От кого? Среди нас вроде бы Христа нету». «Да ты что, с неба свалился?» Федорок оглянулся. «Нет ли кого?» «Зятя моего забрали из Гордеева. Говорят, он Сталина портрет подпортил. А тот ни ухом, ни рылом. Знать, — говорит, — не знаю, не ведаю. А эти...» — Федорок кулаком погрозил в сторону сельсовета. «Требуют, чтоб я осудил его на собрании. Выступил, значит, вроде бы отрекся от него. Приперли меня, за грудки хватают, а я вроде бы онемел. Мычу, словно язык проглотил. Иди, — говорят, — до вечера тебе срок даем. Очнись и заяви члена раздельно, иначе пеняй на себя. Вот я и собрался к тебе сходить посоветоваться, а ты сам туда топаешь. Погоди меня, я скоро обернусь». Бородин легким поскоком, как тренированный конь, взлетел на высокое крыльцо и скрылся за дверью. В сельсовете, за обширным Левкиным столом, залитым чернилами и по краям заваленным газетами да брошюрами, сидел Сенечка Зенин и что-то писал. Кречев примостился сбоку, тянул шею к нему, как гусь, заглядывал в исписанный листок. Остальные активисты разместились вдоль стен по лавкам. Накурено было так, что сизый дым заволакивал дневной свет и над подоконником стелился слоями, как подвешенная кисия. Бородина встретили так, словно на допрос вызвали. Зенин, отложив ручку, строго смотрел на него, подслеповато щурясь, задрав нос. Сороки, Якуша, Левка, вся публика притихла и глядела на него так же строго, с вызовом. И только один Кречев сутулился, курил, пряча глаза. «Товарищ Бородин, вы, как председатель комсода, за последнее время увиливаете от своих общественных обязанностей», — говорил Зенин прокурорским тоном. «Вам известно, что в связи с объявлением сплошной коллективизации мы имеем право привлечь вас к ответственности, как союзника чуждых элементов». «Это отчего ж я увиливал и в чем союзничал с элементами?» — спросил Бородин, нарочно глядя на Кречева, будто спрашивал его сам председатель, а не этот самозванец. Но Кречев по-прежнему глядел себе под ноги и курил. Сенечка стал горячиться, повышать голос. «Не прикидывайтесь невинной овечкой! Вы пришли в совет, главный орган власти на селе, и давайте не разыгрывать тут сцены из детской игры. Я, мол, вас не знаю и слов не понимаю». «Вот пусть эта власть и спрашивает меня, а вам отвечать не стану. Я секретарь партячейки. Вот и ступай туда и пытай своих партийцев, а я беспартийный». «Ну чего ты выдрючиваешься?» — поднял голову Кречев. Тебе ж русским языком говорят».